Марта Заозерная, отец моей подруги, содержит нецензурную брань. Текст читает Катерина Барановская. Какова вероятность случайного знакомства и развития отношений с отцом своей лучшей подруги? Я всегда считала, что она крайне низкая, почти нулевая. Но как же я ошибалась? Узнав, подруга объявила мне войну. «Папа, это она меня ударила!» Лилия, некогда лучшая моя подруга, указывает рукой на свой рассеченный лоб. Жалобно схлипывает. «Неправда?» Мой голос дрожит. Меня начинает трясти. Пульс учащается. И пальцы от страха немеют. «Кому ты веришь, мне или ей?» Голос подруги пропитан презрением. «Она ведь с тобой из-за денег. А я... Я так испугалась!» Лиля бросается к отцу, словно ища защиты. «Ясмина, тебе лучше уйти». Рустам впервые обращается ко мне столь холодно.